Глава 8. Первый вестник беды. Часть 2. Дурную весть принесли охотники. Солнце только перевалило полуденную черту, и, соблазненный вкусными запахами из котла, я уселся за кухонный стол в предвкушении обеда, когда один из дозорных на стене пронзительно свистнул, предупреждая о появлении движения около поселения. А чуть погодя, успокаивающе замахал руками, показывая, что угрозы нет. Значит, свои. Вот только для своих рановато. Сейчас за фортом находилась только группа охотников Литоса и отряд добытчиков моего тезки. И те, и другие должны вернуться с добычей не раньше заката. Что же случилось? Решив это выяснить, я с сожалением отставил тарелку и быстрым шагом направился в ту сторону. Приблизившись к стене, я крикнул стражу. «Кто это? Сколько их?» Подоспевший Рикар взглянул на меня, спрашивая взглядом, что произошло. Я только пожал плечами. «Из охотников, господин!» — отозвался дозорный. «Наш он! Спокойно идет, не торопясь! Значит, бояться нечего!» «Создатель! Да у него на веревке собака привязана! Впереди него бежит, хвостом машет! Здоровая!» «Собака?» — поразился я. «Уверен?» «Уверен, господин Корис», — закивал страж. «Что я, собак не видывал? Точно собака!» Переглянувшись со здоровяком, я понял, что он думает о том же, откуда здесь, посреди диких земель, взялась собака. Собаки дичают очень быстро, и случайно оставшись в дикой местности, уже через месяц не подпустят к себе человека, и тем более не позволят привязать себя на веревку. Значит, еще совсем недавно у пса был любящий хозяин, внезапно куда-то исчезнувший. Решив все увидеть собственными глазами, я поднялся по приставной к стене лестнице и присоединился к дозорным. Проследив за его пальцем, я только хорошенько присмотревшись, смог различить приближающийся силуэт человека, а я на зрение не жаловался. Оставалось только удивиться зоркости дозорного. Я не смог различить даже цвет одежды и лицо человека, куда уж там собаку увидеть. Браво Рикару знает, кого поставить на стражу. Еще бы в скалолазанье также разбирался, и цены бы ему не было. Обратив внимание, что с моим появлением работа на стене замерла, я крикнул, чтобы продолжали работать. Постоянные проявления почтительности начинали меня раздражать. Тем временем идущий достаточно приблизился. Я смог узнать одного из охотников и различить привязанную на короткую сворку собаку. Сингерис, пастуший пес, собака крестьян. Самая распространенная порода в деревнях для охраны подворья и несомненный выбор для пастуха, не желающего терять доверенную ему скотину. В холке по пояс взрослому человеку. Длинная шерсть с коричневым окрасом, лобастая голова, внушительного размера клыки и чрезвычайно добродушный нрав. Вот, собственно, и все описание. Эту породу в давние времена вывели в Сингерии, маленькой горной стране. Отсюда и название. Простые люди быстро оценили исключительные способности сингерисов, и порода быстро распространилась повсюду. Только лишь дворяне брезгливо морщили носы. Дескать, собака для черни, такая же лохматая, слюнявая и грязная. Дозорный в нетерпении замахал руками, намекая размеренно шагающему охотнику, что неплохо бы и поторопиться. «Не суетись!» — рыкнул вездесущий Рикар на стража. «Ослеп, что ли? Лучше скажи, чтобы лестницу опускали, то помогли бы добытчику. Живее!» Присмотревшись к охотнику, я понял, что Рикар имел в виду. Из-за плечи добытчика выглядывали крест, накрест привязанные оленьи ляжки. На поясе болталось несколько привязанных за шеи заячьих и глухаринных тушек. «Солидная добыча!» От сердца отлегло. Выходит, непосредственной опасности нет, и с другими охотниками все в порядке. Будь иначе, охотник не стал бы тратить время и силы на мясо. Дозорный испарился в мгновение ока. Чуть позже по каменному краю стены загрохотала приставная лестница, и двое мужчин начали спускаться к подошедшему охотнику. «А вы куда лезете? Куда смотрит тезка? А ну пошли!» Оглянувшись, я понял, что на этот раз Гнев здоровяка вызвало детское население лагеря. Внутренняя лестница прогнулась почти до земли под тяжестью облепивших ее детей, от мала до велика. Они давно уж оказались бы на самой стене, останавливало их только наше с Рикором присутствие. «Вы чего?» – удивленно спросил я, уже догадываясь, какой будет ответ. «Господин, дозвольте на собачку посмотреть», – с робкой надеждой произнес чей-то голосок. «Ну да, когда они видели собаку в последний раз? Думаю, когда их насильно выселяли из деревни при замке, дозволив взять с собой лишь крохи». «Про животных и говорить нечего», – сглотнув возникший в горле комок, я ответил. «Увидите. Подождите немного. Обещаю, если пес здоров, то отдам вам на попечение. Навсегда. А пока приготовьте для него свежей воды, да и поесть ему не помешает. Не ли ей не скажете, что я велел, ясно?» «Да!» – хором завопили возликовавшие дети и горохом посыпались с лестницы. «Балуете вы, господин», – буркнул Рикор. Горько усмехнувшись, я ничего не ответил. «Это моя вина, что детей лишили детства и надежды на будущее. Искупать эту ошибку придется мне еще долго». Пес отреагировал вполне добродушно на приближение незнакомых людей, вывалил розовый язык и даже пару раз приветственно махнул тяжелым хвостом. «Ишь, шельмец, знает себе цену», — хмыльнулся Рикор. «Незнакомцам под ноги не кидается, по земле не стелется». С охотника сняли оленей мясо, и он с облегчением расправил уставшие плечи. Отдал пояс с мелкой добычей рядом стоящему воину, тот наклонился к уху, что-то сказал и кивнул в мою сторону. Охотник встрепенулся, всучил тому конец веревки с перевязанной собакой и быстрым шагом направился к лестнице. Выслушав краткий рассказ, я крепко призадумался. Пес сам вышел к охотникам. Они как раз разделывали оленью тушу, когда Сингерис с шумом продрался сквозь густые заросли кустарника и потрусил к ним так, словно делал это каждый день. Опешившие охотники только чудом не всадили в него несколько стрел. Когда первое изумление прошло, решили познакомиться поближе. Пес спокойно дал себя погладить и осмотреть. Он оказался в плачевном состоянии. На левом боку несколько серьезных укусов, хвост надломлен. На морде глубокие борозды от когтей. Тогда же увидели добротный кожаный ошейник. Два охотника некоторое время шли по оставленным следам Тингериса, но других следов поблизости не обнаружили. Собака пришла одна. Больше всего охотников насторожило то, что огромный пес жалобно скулил, заглядывал людям в глаза, прихватывал клыками за одежду и пытался вести за собой, до предела натягивая сворку. Умный пес словно звал за собой, прося поторопиться, будто с хозяином случилась беда и требовалась помощь. Один из самых молодых парней предложил пойти за собакой и выяснить, что случилось с хозяином пса. Возможно, человеку нужна помощь. Предложение вызвало поддержку многих из охотников, но Литос быстро отсудил самые горячие головы и заявил, что решение должен принять господин Курис, а их дело охотиться. Новость посчитали достаточно важной, сворачивать охоту из-за этого не стали. Просто самого быстроногого охотника нагрузили добычей и вместе с собакой отправили к подкове. «Вот я и пришел», — закончил рассказ стоящий передо мной охотник. «Все? Ничего не забыл?» «Не забыл, господин. Все как есть рассказал». «Кобель или сука?» — поинтересовался Рикор, поглядывая со стены на огромную собаку. «Кобель! У него там столько болтается, что любой мужчина позавидует», — смущенно рассмеялся охотник. «Это ты настоящих мужиков не видел», — буркнул Рикор, окончательно вогнав в краску молодого совсем парня. «Не слушай его», — вмешался я. «Как твое имя?» «Лертис, господин». «Хорошее имя. Ступай на кухню, Лертис, и поешь. Потом отдыхай». «Спасибо, господин», — поклонился охотник и направился к лестнице. «И больше на девок не заглядывайся», — не выдержал здоровяк, а не собакам под ху. «Рихар!» — рявкнул я. «Или может напомнить, как Лени летать учился?» Здоровяк смущенно крякнул и, не найдя чем возразить, вызверился на своих людей, пытающихся поднять тяжеленного пса на стену при помощи узкой лестницы. Пес спокойно позволял взвалить себя на плечи, Но как только земля начинала удаляться все дальше из-под лап, одним ленивым движением спрыгивал вниз, и все начиналось сначала. Так могло продолжаться до бесконечности, но вмешался Рикар, разъяснив им, что все они потомки склирзов с коровьим навозом вместо мозгов. Как я ни старался, так и не смог понять, почему именно коровьим, а не конским, например. И что проще поднять пса, обвязав веревкой, чем рискуя собственной шеей, пытаясь сгромоздить по узкой шатающейся под ногами лестнице. Решив, что мне надо многое обдумать, я оставил здоровяка разбираться и пошагал к лестнице. Чем больше я вдумывался в историю с собакой, тем больше зябких мурашек начинало бегать по спине.